Глава 8. Рита. На работе. «Маргарита Вячеславовна, там приехала дезинфекция. Подойдете?» — спрашивает явившаяся на склад Мариша, одна из сотрудниц. Я в это время заканчиваю принимать товар. Киваю. «Конечно, где они?» Первый день на работе после того, как мир рассыпался, распался на куски, проходит относительно неплохо. Вот честно, я думала, что скачусь в депрессию, но голова работает. Даже есть какой-никакой энтузиазм. В общем, жить можно. Я даже думаю о том, что все-таки маникюр стоит сделать. У всех девочек он есть, а я чем хуже. Можно и в парикмахерскую сходить, поменять прическу. Не сильно, чуть-чуть. Подкоротить волосы до плеч и немного осветлить. Кожа у меня смугловатая, но вот глаза светлые, так что мне пойдет. Только выбрать хорошего мастера, чтобы не получилось, словно курочка в солярии перележала. Мысленно улыбаюсь сама себе. Чувство юмора — хороший признак. С этими мыслями иду встречать дезинфектора. Это стандартная процедура в каждом продуктовом магазине. Мы же обязаны содержать помещение в санитарной чистоте. Вот к нам и присоединили компанию, чей представитель раз в месяц приезжает и проводит обработку. Если она, конечно, необходима. Издалека вижу сотрудника в синей форме с логотипом перечеркнутого таракана на спине. «Добрый день!» Подхожу ближе, улыбаясь. «Это вы, директор?» Мужчина лет 30. Видимо, новенькие, иногда они меняются. «Да, я». «Крысы, мыши, тараканы, мухи. Никто не беспокоит?» «Все хорошо, только у нас уборщица новая по незнанию выкинула коробочку с крысиным ядом. Поставить бы новую». Кивает. «Хорошо. Сбегаю в магазин за контейнером. А так точно ничто не беспокоит, чтобы мне два раза не ходить?» «Нет, все отлично. Ни тараканов, ни грызунов у нас нет». В магазине я работаю уже 1,5 года директором. Хотя и устраивалась я продавцом-кассиром. Но меня быстро повысили. За 3 месяца. Никогда бы не подумала, что уйду в сферу торговли. До этого я сидела дома больше 10 лет, пока все-таки не решила, что Ариша больше в контроле и помощи не нуждается. Так я и вышла на работу, чему сейчас очень и очень рада. Профессию инженера я потеряла довольно давно, поэтому пошла туда, где брали практически всех подряд. Арсений, конечно, посмеивался надо мной, что я продавщица. Типа профессия не элитная, да и не было особой нужды в деньгах. Но я настояла на своем, потому что мне хотелось быть чем-то полезной, да и скучно сидеть дома. Заработанные деньги все шли в семью. У меня и мысли не было, что лично мне что-то нужно. И сейчас, после ухода Арсения и Ариши, я впервые задумываюсь о том, а права ли я была. Конечно же, нет. Может, если бы я так фанатично не относилась к семье, меня бы ценили чуть больше? Верно говорят, как ты к себе относишься, так и окружающие. А моей семье нужна была личная служанка. Для каждого. Арсений долго настаивал, чтобы я уволилась. И денег я приношу копейки, и за домом перестала следить. Везде грязно, и блюда стали менее разнообразными. А еще после того, как я вышла на работу, Ариша скатилась на тройке. Но мне понравилось работать. И я впервые за долгое время сказала твердое «нет». К тому же я постепенно научилась совмещать. Так что в дом вернулась чистота, ужины снова стали из серии «Первое, второе, третье» и «Компот». А Арина нагнала программу. И сейчас, анализируя это, я думаю, что не так уж я и плоха. И пускай всю дорогу Арсений отзывался о моей должности и месте работы как-то презрительно, со снисхождением, я не обращала на это внимания. И сейчас, стоя между стеллажами и ожидая дезинфектора с контейнером, я думаю, что я очень правильно сделала. Где бы я оказалась, если бы сейчас не работала? Пошла бы полы мыть? За 1,5 года мне 3 раза предлагали повышение. Благо, у меня есть и высшее образование для этого, и показатели идеальны. Но, во-первых, мне всегда нравилась именно работа в магазине. Тут хорошо изучен и идеально построенный мною мир. А во-вторых, я понимала, что новая должность — это масса обязанностей, а у меня же семья. Да и портить отношения с мужем не хотелось. Он и так не мог пережить, что я директор магазина. А если я стану директором направления? Сейчас уже терять нечего. Поэтому если предложат повышение еще раз, я соглашусь. Кстати, можно и не ждать, а выложить вакансию на внутренний сервер. Когда появится свободная должность, они меня пригласят на собеседование. Эта мысль вызывает у меня невольную улыбку. А вот и дезинфектор. Наклейки у вас на месте? А то я взял на всякий случай. Спасибо. Наклейки мы бережем, и коробочки ставим только под ними. Кстати, еще одна причина, по которой меня хотят повысить, это идеальное состояние моего магазина. Вот и сейчас дезинфектор приехал, а я только распишусь в его документах, а он в моих, и он поедет дальше. У нас никогда не было вредителей. Точнее, до меня были, а как я их вывела, так больше они и не заводились. И причина простая — у меня порядок. Везде. В документах, на полках, на складе. Просроченные продукты никогда не стоят на полках по месяцу. Мусор выкидывается ежедневно, полы моются постоянно. И пускай, может, по мнению Арсения, моя работа недостаточно престижная, но я выполняю ее хорошо. Так что не пропаду. Отпустив дезинфектора, отправляюсь принимать приехавший товар. И так целый день. А к вечеру, разобравшись со всеми делами, я еду в маникюрный салон. Первый попавшийся, где есть окошко. Пусть мне накрасят ногти красивым перламутровым лаком, чтобы с розовыми блестками или с бежевыми. Нет уж, дорогая моя семья, не пропаду я без вас. Жизнь не заканчивается, и я все сделаю, чтобы жить дальше еще лучше, чем прежде.